Самое интересное, что все, о ком они сейчас вспоминают, Романов, Зайков, Соловьев, Ходырев, ленинградское начальство коммунистического периода, запомнились моим собеседникам тем, чем никогда не отличались в жизни: демократичностью поведения и хорошим обращением с обслугой. Во-первых, здоровались с проводниками, ботинки об коврик вытирали. Не то, что нынешние. Нина, Собчак нам сразу не понравился, высокомерный какой-то. Лариса. И никогда прежние с охраной не ходили. А теперь вот Степашин ехал, так его такая свита провожает. Охранники так и шныряют. Да кому он нужен? Хороший вопрос, покрыли смехом. Лариса. Недавно я возила Ходырева, бывший мэр Санкт-Петербурга. Так он мне прямо сказал: как мы бездарно сдали власть. И кому? А вагон мелко дрожит стаканами с кипятком, и металлические ложки с подстаканниками вызвякивают аккомпанемент к нашей беседе. А артисты какое на вас впечатление производят? Володя, они совсем не высокомерные, наоборот, простые. Они, когда подходят к поезду, любят на себя внимание обратить. Ну, например, громко здороваются. Помните, девочки, Сергей Захаров, когда он был молодой и в фаворе, подошел как-то к последнему 16-му вагону и громко так спрашивает: а первый вагон, он с какой стороны? Нина. Ну, как себя ведут? Раньше больше по купе собирались, выпивали иногда. Ну, так, чтобы напиться, ни-ни. Хиль однажды, помню, запел, на иностранцев обиделся. Они ему сказали: какой же ты артист, если не поешь? Лариса. Знаете, чем не нравится Караченцев? Жизнь богемы глазами проводников — это свежий, незамыленный взгляд на кумиров со стороны кулис, в исподнем, без грима, зубной щеткой в руках и полотенцем на шее. А как ощущают себя на публике господа артисты, богемные стрельцы? Григорий Горин. «Стрела» — это практически был клуб. Пока идешь к своему вагону, встретишь столько знакомых артистов, писателей, журналистов. И всегда это была тяжелая поездка. Всегда в «Стреле» много пилось, трепалось, решалось мировых проблем. Удачные шутки, приколы и фразы становились репризами, что обеспечивало им почетное место в истории театра. Так старожилы «Стрелы» помнят обсуждение прогрессирующей тенденции гомосексуализма в театральном мире. Тогда Ефим Капелян, замечательный артист БДТ, сказал собравшимся: «Я никогда бы не смог стать педерастом». «Почему, Фима?» «Я очень смешливый». Но вершиной капеляновского остроумия в артистических кругах считается другая фраза — «Утро стрелецкой казни». Она была брошена в вечность мрачным, небритым после бессонной ночи артистом, ступившим на перрон города Питера в 8:30 утра. «Так что вы говорите, вам нравится в Караченцеве?» Нина. «Вот он, когда едет, он после себя все убирает. Однажды я смотрю, все вышли из вагона, а его нет. Прихожу в купе. Что же вы делаете? А он весь мусор собирает и в тамбур несет выбрасывать. Аккуратист невозможный». За много лет проводницы хорошо запомнили привычки своих знаменитых пассажиров. Из дальнейшего их рассказа получалась следующая картина. Любимец Петербурга Капелян никогда не мог найти билет, запрятанный, как правило, на дно чемодана.